Я уже тогда поняла, они ничего не смыслили в музыке. Я пришла из полиции и хотела рассказать ему всю ерунду, которую они говорили, и что один из них написал в блокноте «Крафтворк» вместо «Крафтверк». И как они возбудились, услышав, что мы вместе смотрим «Мьюзикбокс». Решили, что мы каждый день разглядываем музыкальный ящик. Телевизионный спутниковый канал, открытый в 1984 году. Но брат еле-еле со мной говорил и не смотрел в глаза. Ему страшно было подумать, что они мне там вложили в голову. Я должна была ясно ему сказать, ничего они мне не вложили. Но я думала, что это и так ясно, а если сказать, значит, есть сомнения, а у меня их ни секунды не было. Для меня ничего не изменилось, а он уже никому не доверял. Знаю, как ему было тяжело. Соседи вели себя оскорбительно. Отец замкнулся. Мать горючими слезами умывалась. Но я была с ним, его верный друг. А он меня будто не видел. Он уехал. Наверное, сначала думал, что на время, пока не объявится девочка или кто-нибудь не сознается. Но ничего этого не произошло, конечно. И он не вернулся. Я не видела его 20 лет. Он исчез, как эта девочка. До сих пор не понимаю, как он мог. Почему так мало веры было у него? Так мало, что он даже не мог смотреть мне в глаза. Как он мог отплатить за чистую веру дезертирством? Было 5 часов утра. Черное небо за окном стало синим, и птицам было что сказать об этом. Курт не смел посмотреть на Лизу. Ему было плохо. К стыду и ужасу добавилось виски. Знает ли она? Поняла ли, что брата подозревали из-за его молчания? У него кружилась голова. Лиза устала, но голова у нее была ясная. Она решила, что пора сказать о том, о чем она хотела сказать. «Вы нашли самоубийцу в машине на прошлой неделе?» Курт кивнул, глядя в пол. Она чувствовала, что слезы капают ей на ноги, но подождала, пока не пришла уверенность, что голос зазвучит ровно. «Ко мне пришли из полиции». «Кажется, вы нашли моего брата Адриана». Курт оттолкнул кресло и бежал. Безымянный подросток. Крыша Сейнсбери. Ночью центральные ворота заперты. Но попасть туда легко. Мы зашли на стоянку около UCI. Как будто идем на фильм, а сами прошли мимо кино через стоянку в торговый центр. Надо только перелезть через несколько заборов, это легко. Мы знаем, где стоят камеры. Главное, чтобы охранники не увидели. Когда мне было 7, меня поймала их собака. Разодрала ногу. Теперь я хожу с ножом и пырну ее в шею, если близко подойдет. Джейсон собак боится. И мы подкалываем его. Говорим, что в тени сидит овчарка. Он смеется и посылает нас. А сам все-таки бегом. Помню, в тот день Трейси написал какую-то фигню в лифте, когда ехали на крышу. Чего-то там про себя плюс Марка навсегда. И спросил меня, какое сегодня число, чтобы подписать снизу. Я посмотрел на часы, а когда поднял голову, она целовалась с Марком. Поэтому я запомнил, что было 8:20. Воскресенье летом самое лучшее, потому что не надо ждать до темноты. Продавцы расходятся в 6:30. Мы залезли на крышу. Там было как днем. И Роб подбежал к краю посмотреть, не видно ли охранников или собак. Джейсон вынул клей, и мы засмеялись. Столько он спер. А Крейг достал жидкость для зажигалок. Он клей не любит. Не знаю, сколько мы там лежали. Я смотрел на облако. Оно катилось по небу, как танк. Выше нас домов не было. Никто не смотрел на нас сверху. Потом прибежал Джейсон с тележкой. Кто-то оставил ее у лифта. Мы хотели скинуть ее с крыши, а Роб сказал, «Попробуем все в нее влезть». Марк и Трейси влезли в корзину, Крейг и Джейсон сели на края, а Роб лег сверху, головой вперед.